Как дать старт мечте? Жгучие желания — отправной пункт карьеры мечтателя. Мечты не рождаются из безразличия, лени или отсутствия честолюбивых помыслов. Все, кто добивался успеха в жизни, начинали не в лучших условиях. Поворотный момент в жизни обычно совпадал у них с неким кризисом, в ходе которого они открывали свое второе «я». Джон Баньян написал «Путь паломника». Книгу, по праву считающуюся одной из лучших в английской литературе, после тюремного заключения, которому он подвергся из-за своих религиозных взглядов. О. Генри открыл свой литературный талант после большой жизненной неудачи, когда отбывал заключение в тюрьме города Коламбус, штат Огайо. Вынужденный познать свое второе «я» в несчастливых обстоятельствах, он стал замечательным писателем и покончил с жизнью преступника и отщепенца. Чарльз Диккенс начал с наклеивания этикеток на баночки с ваксой. Трагедия первой любви открыла в его душе глубины, которые превратили его в одного из величайших писателей. Эта трагедия дала миру Дэвида Копперфилда и целый ряд произведений, сделавших этот мир богаче и лучше для всех, кто читал его книги. Эллен Кеплер стала слепо-глухонемой вскоре после рождения. Несмотря на это огромное несчастье, она навеки вписала свое имя в историю как одна из великих людей. Вся ее жизнь служит доказательством того, что никто не побежден, пока не признал себя побежденным. Роберт Бёрнс был неграмотным деревенским парнем. Он вырос в нищете и в придачу сделался пьяницей. Но мир стал лучше из-за того, что в нем жил человек, придавший живой мысли поэтическую форму и вырастивший розу там, где прежде рос лишь чертополох. Бетховен был глухим, Мильтон — слепым, но их имена живут. Пока существует человечество, потому что они умели не только мечтать, но и преображать свои мечты в упорядоченные мысли. Есть разница между желанием и готовностью получить желаемое. Если вы не убеждены, значит, вы не готовы. Состоянием сознания должна быть убежденность, а не надежда или благие пожелания. Для убежденности необходимо открытое мышление. Замкнутый ум не способствует развитию веры, мужества и убежденности. Запомните, для того, чтобы стремиться к высокой цели изобилия и процветания, требуется не больше сил, чем для того, чтобы смириться с бедностью и нищетой. Великий поэт точно сформулировал эту универсальную истину в следующих строках. «Я сторговался с ней за грош и больше не имел. Как ни просил по вечерам, кляня свой злой удел, ведь жизнь — надежный кредитор, что просишь, может дать. Наколи выторговал грош, то нечего пенять». Я спину гнул за медики, и вот уразумел, что сколько бы ни попросил, то столько бы имел. Желание обманывает мать природу. В качестве кульминации этой главы я хочу представить вам одного из самых необычных людей, которых я когда-либо знал. Впервые я увидел его через несколько минут после его рождения. Он родился без ушей и, по неохотному признанию врача, скорее всего, был обречен на пожизненную глухоту и немоту. Я оспорил точку зрения доктора. Я имел на это право, потому что был отцом ребенка. У меня тоже имелось мнение, но я высказал его молчаливо, в тишине своего сердца. Я знал, что мой сын будет слышать и говорить. Как? Я был уверен, что есть какой-нибудь способ, и знал, что найду его. Вспомнились слова бессмертного Эмерсона. Весь мир устроен так, что учит нас вере. Нам нужно лишь подчиняться. Для каждого из нас существует руководство свыше. Если мы будем слушать внимательно, то услышим нужное слово. Нужное слово — желание. Больше всего на свете я хотел, чтобы мой сын не был глухонемым. От этого желания я не отступал ни на секунду. Но что я мог поделать? Мне нужно было как-то внушить сыну это желание, найти способы и средства передачи в его мозг звуков без посредства слуха. Я решил, как только ребенок подрастет достаточно для того, чтобы общаться с людьми, я так наполню его сознание жгучим желанием слышать, что природе придется своими методами воплотить это в действительность. Я никому не говорил о своих соображениях. Но каждый день я повторял клятву. Мой сын не должен быть глухонемым. По мере того, как сын рос и проявлял все больше интерес к окружающему миру, мы заметили, что слух в очень слабой степени у него все же есть. Когда он достиг возраста, в котором другие дети начинают говорить, он не делал к этому никаких попыток. Но по его поведению мы поняли, что ребенок различает некоторые звуки. Это и было то, что я хотел знать. Я был убежден, что если он слышит даже очень плохо, можно развить слуховые способности. Затем произошло нечто, давшее мне надежду. Причем она явилась из совершенно неожиданного источника. Инцидент, изменивший всю жизнь. Мы купили фонограф. Когда ребенок впервые услышал музыку, он пришел в экстаз и быстро завладел аппаратом. Однажды он прокручивал запись снова и снова в течение 2 часов, стоя перед фонографом и впившись зубами в край ящика. Мы не придали значения этой его привычке, пока не узнали о звуковой проводимости костей. Вскоре после приобретения фонографа я обнаружил, что он слышит вполне отчетливо, если я говорю, касаясь губами сосцевидного отростка кости у основания его черепа. Убедившись, что сын различает звук моего голоса, я немедленно стал внушать ему желание слышать и говорить. Вскоре я обнаружил, что мальчику нравится слушать сказки перед сном, и стал сочинять истории, которые могли бы сформировать в нем уверенность в себе, развить воображение и твердое желание слышать и быть нормальным человеком. Была одна история, которую я рассказывал особенно часто, всякий раз добавляя новые краски и драматические сюжетные повороты. Смысл ее сводился к тому, что его увечье не недостаток, а ценнейшее достояние. Однако, несмотря на мою философию, согласно которой любая большая неудача несет в себе потенциал не менее большой удачи, я, честно говоря, не имел ни малейшего представления, какая ценность могла быть заключена в его увечье. Он завоевал мир с 6 центами. Анализируя события в ретроспективе, я могу сказать, что потрясающие результаты, достигнутые сыном, были прямо связаны с его верой в меня. Он никогда не оспаривал моих суждений. Я внушал ему идею, что он имеет очевидное преимущество перед старшим братом, которое будет проявляться множеством способов. Например, школьные учителя, заметившие, что у него нет ушей, будут уделять ему особое внимание и ласково обращаться с ним. Так оно и было. Я говорил, что когда он подрастет и начнет продавать газеты, его старший брат уже это делал, у него будет большое преимущество перед братом, потому что люди станут давать ему больше чаевых, дивясь тому, какой он жизнерадостный и деловитый мальчик, несмотря на свой недостаток. Когда ему исполнилось 7 лет, появились первые признаки того, что наши методы внушения приносят плоды. В течение нескольких месяцев он выпрашивал у нас разрешение продавать газеты, но мать не соглашалась. В конце концов, мальчик взял дело в свои руки. Однажды, когда мы оставили его дома с прислугой, он выбрался на улицу через кухонное окно, одолжил 6 центов у соседа-сапожника, вложил этот первоначальный капитал в газеты, затем продал их, вложил выручку в новые газеты и так далее до позднего вечера. После подведения баланса и расчета с заимодавцем чистый доход составил 42 цента. Когда мы вернулись домой, то обнаружили его спящим в постели, с деньгами в крепко сжатом кулачке. Мать разжала кулачок, вынула монеты и заплакала. Только этого не хватало. Ее плач над первой победой казался совершенно неуместным. Моя реакция была обратной. Я от души рассмеялся, так как понял, моя попытка внушить ребенку веру в себя оказалась успешной. В этом первом деловом предприятии моего сына его мать увидела лишь то, что маленький мальчик вышел на улицу и рисковал жизнью, чтобы заработать деньги. А я увидел смелого, честолюбивого и самостоятельного маленького бизнесмена, чья вера в себя выросла на 100%, потому что он занялся предпринимательством по собственной инициативе и победил. Эта перемена порадовала меня. Она свидетельствовала об изобретательности и жизненной энергии, которые останутся с ним на всю жизнь.